В Египте на западном берегу Нила, в полутора километрах от знаменитой долины царей, находится не менее знаменитая долина цариц. Древние египтяне хоронили там жен фараонов, их детей, принцев и принцесс. Эти влиятельные лица не были наделены властью и величием фараонов, однако по завершении жизненного пути их удостаивали не менее почетных похорон. Древний Египет, долина цариц. У меня сегодня в гостях историки Ольга Томашевич и Владимир Большуков. Здравствуйте. Ольга Томашевич, египтолог, заместитель заведующего кафедрой истории древнего мира исторического факультета МГУ, доцент, стипендиат фонда Александра фон Гумбольдта, автор более 70 научных работ по истории древнего Египта. Владимир Большаков, выпускник Российского университета «Дружба народов», кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и обществоведения Российского университета «Дружба народов», автор более 30 научных публикаций по истории древнего Египта. Я скажу несколько слов о том, как вообще обстояло дело вот с захоронениями семейных пар на высшем уровне. Тем более, что в Египте семья действительно была ячейкой общества, очень важное место занимала жена в доме и так далее. А если она царица, так тем более. Тем не менее, мы видим, что, начиная вот с первой династии египетских царей, а долина цариц – это 19-я династия, мы видим, что у цариц очень приличные гробницы, но отдельно от гробниц их мужей. Причем некоторые из этих гробниц цариц очень богатые. И до пирамид они строили мастабы, в основном в священном Абидосе. Потом мы видим строителя первой ступенчатой пирамиды Джосера, под пирамидой которого обнаружено удивительное совершенно подземелье с несколькими погребальными камерами, в которых, полагают, была, вероятно, его жена похоронена, возможно, дочери. Но абсолютно железно мы не можем быть в этом уверены, потому что все было разграблено. Наводящих на мысль росписей. Росписей там тоже нет, но наводящие на мысли остатки саркофагов и даже мумий, очень, правда, жалкие остатки, действительно позволяют говорить, что, скорее всего, так и было. Но зачем иначе такое подземелье, в общем-то? Очень много нового внесший в архитектуру погребальных сооружений Хуфу, больше известный как Хеопс, первым удостоил своих женщин, а это было две жены и мать, пирамиды, формы пирамиды. Вот первые пирамиды для цариц были построены при нем рядом с его гигантской гробницей. И дальше цари Древнего Царства, они то... Да, конечно, конечно. Но тут сам факт важен, что вот эта вот священная форма пирамиды была для цариц дана. Это очень существенно. И дальше эта проблема решалась с разным успехом. То есть кто-то считал, что надо пирамиду для царицы главной, кто-то считал, что мастабу. По-разному это решалось. Ну и всегда, конечно, это рядом с гробницей самого царя. А в эпоху Среднего Царства, после вот этого развала в первый переходный период, создается очень интересный памятник одним из главных царей-основателей Среднего Царства, Ментухотепом, потому что он хоронит своих дам при себе в огромном роскошном погребальном комплексе. Но, к сожалению, источники нам не позволяют утверждать точно, были ли они все царицы его, их там шесть, или это какие-то верховные жрицы и очень важные дамы, одна из которых могла быть царицей. В общем, там действительно с этим проблемы. А вот вопрос такой, их хоронили единовременно или давали пожить это... после смерти? Да, нет, вот что касается этого, не на китайский манер. Абсолютно нет. Более того, с человеческими жертвоприношениями в Египте было покончено при первых династиях. То есть это начало 3-го тысячелетия. Потом не то, что царицу, даже просто какую-нибудь наложницу, так не делалось. Даже кошку. Все стало очень в этом смысле хорошо и гуманно. Царства, мы видим все-таки раздельные погребения, хотя при 18-й династии некоторых цариц, и это любопытно, хоронят прямо в долине царей. Вот это, конечно, интересный момент, потому что то есть, здесь не было жесткого правила. А что вот почему это сепарация произошла? Скорее всего, потому что они оценили, что уже не хватит места, если мы и цариц будем сюда. Вот. Скорее всего, потому что начинается новое царство с 18-й династии в начале 16 века, а вот долина цариц входит в использование уже при 19-й династии. Первой там была похоронена жена первого царя Рамсеса I, Сатра. То есть, скорее всего, я думаю, что они просто оценили, что мы давайте здесь оставим для царей. Вот. И в этом смысле, конечно, стоит, наверное, сразу сказать о тех царицах, которые оказались похоронены в долине царей, еще и потому, что они были практически цари. Я имею в виду Хатшепсут и Таусер. Хатшепсут – женщина-фараон из 18-й династии. До воцарения носила то же имя Хатшепсут, то есть первая из благородных дам, которое не было изменено при восшествии на престол. Но после коронации она получила тронное имя Маат-Кара. Хатшепсут закончила восстановление Египта после нашествия гетсосов и воздвигла множество памятников по всему Египту. Она является самой известной женщиной-фараоном в древнеегипетской истории. Но, строго говоря, это были исключительные царицы, потому что Хатшепсут это была не, строго говоря, царица, а царь на престоле фараонов. То Сер тоже стала ненадолго фараоном. А что касается долины цариц, то это место не сразу стало эксклюзивным некрополем для жен фараона, для его детей. Об этом чуть позднее. Дело в том, что не сразу такое место и было выделено. То есть цариц и царских детей могли хоронить в разных местах. Мы знаем, что на западе Фив существует несколько некрополей, и в разные эпохи, в разные века, то один некрополь становился местом захоронения цариц, то другой. Ну, например, Драбуль-Нега или что-то другое. Также, да, в долине царей. Так было иногда, всегда в Египте. Да, или Сакара, или Гиза, да, вот да, когда да, да. В пирамидную эпоху. То есть это нормально. А долина цариц стала, собственно, долиной цариц, строго говоря, только с начала 19-й династии. Это действительно была эпоха Рамсеса I, правление Рамсеса I, когда он приказал там высечь в скале гробницу для своей супруги Сатра. Но, конечно, мы имеем сведения о том, что в долине цариц уже начали хоронить и в 17-ю, и в 18-ю династию. Да, были то есть место было погребения. Намоленное, что называется. Да, да, это да, были да. царские погребения 17-й династии, прямо перед новым царством, и 18-й, но отдельные. Но такие. Они были сравнительно немногочисленными. Mm-hmm. И что еще важно упомянуть, это были гробницы определенного архитектурного типа. Это были так называемые шахтные гробницы, характерные для первой половины нового царства, для 18-й династии. к слову. Но не для царей шахтные гробницы были характерны. Именно для людей рангом пониже. Царские дети, царицы и тому подобное. Шахтная – это вертикальная шахта, из нее коридоры. Там погребальные камеры, вот так. Вот. А долина цариц – это некрополь, который сформировался в 19-ю и 20-ю династии и продолжал функционировать как некрополь практически исключительно для жен фараона, для его детей, царевичей и царевин, до конца Нового Царства. То есть две династии – это был специальный некрополь для цариц и вообще для семьи фараона. Да. Ну, то есть мы опять видим, что здесь вот этот гендерный принцип не выдерживался. Царевичей там хранили. Да, ну, то есть единого протокола не было. Ну вот, жены и дети. Или как хочу, так и ворочу. Жены и дети, так что не совсем как хочу. Важно обратиться и к названию этого места, потому что мы имеем сейчас топоним «Долина цариц». Хотелось бы сказать, откуда он появился, откуда он в ходу. Дело в том, что когда пионеры археологии и египтологии начали работать в этих местах, начали исследовать эти некрополи, то, конечно, они сначала использовали арабские названия, арабские топонимы. И, в частности, для этой группы вади, а вади – это пересохшие русла речек, да. Арабы использовали такие названия, как, например, Бибан-эль-Харим, что значит в переводе с египетской версии арабского – это «врата женщин», или Бибан-эль-Маликат. То есть, значит, врата цариц. Вот отсюда появляется наше название «Долина цариц». Что такое врата? Это, конечно, не просто ворота, портал какой-то. Так арабы, или, скажем, более корректно, египтяне арабизированные, называли монументальные входы в скальные гробницы. Как только портал подземный уходящий называли они бибан, ворота. Но мы также знаем, как сами древние египтяне называли этот некрополь. Они его называли Та-Сет-Неферу, то есть место красоты, если верить старой версии перевода, или если взять более точную версию перевода, это место царских детей, что точно характеризует назначение этого некрополя. Там хоронили, как я уже упомянул, цариц и семью царя. Вот таким образом мы получаем современное название, ну, уходящее корнями, конечно, в глубокую египетскую древность. И сколько там захоронений найдено на сей день? Ну, на данный около момент 75. Уже больше, вот, больше уже больше, после раскопок Кристиана Леблана. Но многие, к сожалению, остаются неидентифицированными. Не были завершены. То есть понятно, что погребение, даже иногда понятно, что царицы. Но какой именно, увы, не всегда известно. Если нам удастся поговорить о самих этих гробницах, о декоре, о том, как они строились, то мы, конечно, остановимся на наиболее сохранившихся, с наиболее интересным декором, потому что есть шахтовые гробницы, где нет никакого декора, никаких украшений, или настолько пострадавшие гробницы, что о них не имеет смысла говорить на данной передаче. Это представляет чисто археологический интерес. Но, конечно, и, конечно, по сравнению с долиной царей, понятное дело, здесь поскромнее. Все много недекорированных и так далее. Но, может, даже прежде чем говорить об этих гробницах, может быть, стоит упомянуть несколько памятников, которые тоже имеют отношение к погребениям цариц. Я имею в виду погребение цариц вот с самого начала, родоначальниц, можно сказать, 18-й династии, потому что памятники очень интересные. Так, например, в Каирском музее, когда я оказалась первый раз, для меня большим потрясением была встреча, можно сказать, с саркофагом царицы Яхмос Нефертари, потому что он очень красивый, замечательный саркофаг. Причем когда-то он был покрыт листовым золотом, которое давно-давно с него грабители сняли. Но, что характерно, уже в древности он был подреставрирован, чтобы не был таким вот ободранным. Его хорошо охры покрыли, и смотрится он очень прилично. Но меня поразила не столько красота этого памятника. Действительно, он очень красивый. И красота этой женщины. Меня поразил размер. потому что это 3,78, 3 метра 78, то есть почти 4 метра. А зачем? И что же ее так размахало-то? Она была очень важной, конечно, дамой, безусловно. Она огромное место занимает в истории 18-й династии, потому что она была дочь очень знаменитого царя, который начал борьбу с гиксосами, с Экнанрата, и была, вероятно, женой человека, который первым очень серьезно одержал победы над гиксосами, женой Камоса. Но главное, она была еще матерью Аменхотепа I. И вот здесь, видимо, это была особая мать. Возможно, она была регентом какой-то период. Камос, как известно, рано умер, потому что именно с сыном ее соединяет людская память, и они становятся покровителями вообще Фиванского некрополя. Очень много изображений ее вместе с сыном и так далее. И, может, поэтому так размахали ее саркофаг в такие огромные размеры. Хотя, повторюсь, он сам красивый, и она, безусловно, очень красивая. Причем любопытно... А красивая как бы сделали восстановление... К сожалению, вот в этом саркофаге, который был вот в ходе следующего ограбления, он был некогда в некрополе Драабуль-эль-Нега, он был захоронен, но нашли его уже в одном из тайников, сделанных жрецами при 21-й династии, и внутри этого огромного саркофага нашли мумию Рамсеса III и неизвестной женщины. Может быть, это вот она, но сейчас только начинаются вот эти исследования ДНК и так далее, и так далее. Может быть, что-то удастся сопоставить, но надо, безусловно, все вот эти мумии, предположительно царские, подвергнуть тотальному анализу, чтобы выяснить возможные кровнородственные связи и так далее. Ну да. Если мы имеем какие-то предметы погребального инвентаря цариц с начала Нового Царства, то гораздо хуже все обстоит с царицами конца Нового Царства, опять же, 19-20 династии. Mm-hmm. Потому что упомянутые гробницы в долине цариц были практически подчистую разграблены. И когда там начались планомерные, тщательные раскопки, то находили буквально мелочь. Ну, например, сандалии тростниковые, какие-то отдельные фрагменты погребальной мебели. Ну, что-то такое, не более того, да. Если говорить об этом периоде, конечно. Поэтому грабители постарались на славу. Но тут и была причина, потому что долина цариц, хотя и находится вблизи от долины царей, не настолько защищена своим рельефом местности. Она намного более плоская. Более да, там, конечно, тоже присутствовала стража некрополя, эти знаменитые меджай, которые контролировали, как бы мы бы сейчас сказали, периметр. Но как только стража исчезла или была подкуплена, то грабители в конце очень Нового быстро. Царства сделали все, чтобы освободить эти погребения от ценных предметов. Ну, это понятно. Ну, так да. Вот. Ну, вот, кстати, здесь я вот вспоминала уже про Яхотеп, и ведь был найден ее саркофаг с мумией и частью инвентаря погребального буквально почти в мусоре. Но это был, увы, 1859 год, в Драабуль-Нега было найдено этот саркофаг, и местный египетский губернатор, увидев, что дама при украшениях, не знаю, сам или кто-то для него, в общем, они так это дело сдирали с бедной дамой, что мумия была очень сильно повреждена. Вот. И вот такие вещи тоже, к сожалению. А украшения пропали? Нет, как ни странно, они... Ну, их вовремя перехватили. Они находятся в Каирском музее. Конечно, единственное, что мы не можем поручиться, что это все, что было на этой бедной мумии. Но кое-что осталось, однако, конечно, она была сильно потревожена, скажем так. Thank you. касается исследований долины царей, то это начало 20 века с 1903... Да, простите, конечно. С 1903 по 1905 здесь копала итальянская экспедиция Эрнесто Скепарелли. От Туринского музея. Да, и надо сказать, что вот особенно когда они нашли очень красивую гробницу царицы, любимой жены Рамсеса II Нефертари, то они даже вынуждены были оставить лакомую концессию в Гизе, где у них было несколько интересных находок, но они просто не могли покрыть два таких серьезных участка работы. И итальянцы ушли тогда из Гизы, сосредоточившись на гробницах долины Цариц. Да, ну, конечно, находка гробницы – это заслуга экспедиции Скепарелли, хотя, конечно, гробницы долины Цариц были известны и ранее, но не все, частично. Дело в том, что долине Цариц не очень повезло с самого начала, в отличие, скажем, от долины Царей или от других мест Египта, потому что это сравнительно небольшие гробницы. Они очень скоро оказались занесенными камнем и песком, то есть входы в них были таким образом закрыты. Поэтому археологи не очень большое внимание уделяли этому, тем более, что какие-то гробницы они все-таки видели, они не представляли какой-то значительного интереса, не были особо роскошными по сравнению с усыпальницами фараонов. И поэтому, соответственно, даже туристы 19 века, уже второй половины 19 века, неохотно посещали это место, хотя это совсем близко от поминального храма Рамсеса III в Медине-Табу. Что тут нужно сказать? Дело в том, что первооткрывателями долины Цариц, как учеными, были участники наполеоновской экспедиции в начале 19 века. Потом последовали любители-археологи Роберт Хей, Джон Гарднер, Вилкинсон. Там даже побывал Жан-Франсуа Шампальон со своим помощником Розелини. Но, строго говоря, научное исследование долины началось действительно, как сказала Ольга Владимировна, справедливо совершенно в начале 20 века итальянцами. Вот тогда были найдены новые гробницы, они были частично расчищены и отреставрированы. Но не все. Более того, можно сказать, что по-настоящему исследование долины Цариц, исследование, реставрация начались только в конце 60-х годов уже 20 века и продолжаются по сей день. Это франко-египетская миссия, которая работает там до сих пор. И работать, видать, не переработать. Работать, не переработать. Потому что мало того, что нужно найти какие-то артефакты, их надо описать, надо заниматься консервацией объектов и так далее, и тому подобное. Ну и, конечно, сейчас археологи гонятся не за сенсационными открытиями, а за информацией. Это самый ценный приз сейчас ученых. Но хотелось бы потом уж поговорить, конечно, и о росписях, и рельефах. Ну, давайте вот рассмотрим типовые захоронения, скажем так, разных периодов. Что было характерно для одного, для другого, для третьего, ну и как они там все обустраивали, чего, в какой форме копали, что клали. Ну, наверное, имеет смысл начать с того, как строили эти гробницы. В любом случае, этот принцип распространялся и на строительство царских гробниц, и гробниц для цариц, и царевин, и царевичей. Прежде всего, египтяне выбирали подходящее место для гробницы. Они, конечно, прекрасно разбирались в рельефе местности, хотя и совершали иногда ошибки, чтобы предположить, какой камень пойдет дальше в толще скалы, потому что от этого зависело качество стен гробницы, не будет ли он осыпаться, если там предполагалось делать рельефы. Хотя, в общем, эта проблема была решаема, потому что вот эта знаменитая гробница Хатшепсут, которая была царем и которая находится в долине царей, там как раз ужасное качество камня, и египтяне решили ее так, как они всегда, в общем, это делали. Раз стены никуда не годятся, туда втащили известняковые блоки, на которых сделали соответствующие изображения. Это типа обои. Когда, да, да. Но представляете, это блоки. Вот так же, как храмы эпохи пирамид могут быть облицованы гранитными плитами или там внутренние помещения погребальных камер в пирамидах и так далее. То есть, если с камнем плохо, мы сделаем иначе. Ну, первый этап работ – это выбор места. Руководил этим верховный сановник. Конечно, чиновники и архитекторы консультировались по планам, которые, безусловно, были в древнеегипетских архивах, чтобы не получилось так, чтобы одна гробница наехала на уже существующую, да, толщу так скалы. Так получилось два раза. Но они это дело, так сказать, быстро исправили. А, кстати, здесь можно как раз вспомнить о том, что до нас дошел план одной из гробниц, правда, мужской. Но это царская гробница, да, туринский план. Что важно, что там подписано, как назывались помещения гробницы по-египетски, и даже приблизительно масштаб выдержан. Не совсем точно. Видимо, это не было такой важной задачей для чертежника. Но, тем не менее, один такой план в Туринском музее хранится. Конечно, потому что гробницы готовились не спонтанно, по определенному плану. То есть четко оговаривалось, какое количество помещений должно быть, для чего предназначены эти помещения, потому что от этого зависело, какая будет декоративная программа в этой гробнице. Потом приступали к работе специальные камнесечцы, которые делали первичную грубую работу. То есть они вынимали породу в кожаных мешках или в плетеных корзинах, они выносили это. Откуда столько отвалов, битый щебень, камень в долине цариц, в долине царей. Это все следы работы древних мастеров. Вот, когда они заканчивали свою работу, то... То есть ландшафтный дизайн их не волновал? Нет, это не столь важно. Вот здесь можно только добавить, что мы знаем даже примерно с какой скоростью они врубались в скалу. Вот это по источникам эпохи, да, Рамсеса I, там известно, он очень мало правил, вот, и ему не очень большую успели продолбить гробницу в связи с этим. Известно, что примерно за месяц почти 2 метра, 1,80 м они проходили, да. Интересно то, что египтяне работали очень слаженно. И здесь применялся принцип двух параллельно работающих бригад. Так бригада же, как и левой на пирамидах. Стороны и бригада правой стороны. Точно так же. Они работали параллельно. И соревновались, наверное. Да, социалистические соревнования. Точно так же, как на пирамидах, да? Но мы имеем такие факты, действительно. Mm-hmm. Примерно по 20 человек, конечно, количество людей в бригадах менялось в зависимости от того, насколько глубоко они уже ушли в скалу. Но, тем не менее, тот же принцип работал и для художников, которые расписывали потом гробницы. Принцип соблюдался по какому-то, так скажем, корабельному принципу. Правый борт, левый борт. Да. Тоже идущему из глубокой древности. Так были организованы вот эти вот рабочие отряды, скажем так, условно. Не только на пирамидах вообще. Да. И на галерах. Да. Но надо сказать, что это были отнюдь не галерные рабы. Uh-huh. Мастера, работники царских гробниц снабжались очень неплохо. Они находились полностью на царском довольстве. У них была специальная деревня-поселок, так называемый поселок Дейр-эль-Медина, неподалеку и от долины царей, и от долины цариц. Они проживали там, воду им доставляли, пищу им доставляли, одежду им тоже доставляли. Ну, это была не бедная прослойка. Вот для меня особенно поразительно было то, что выходным днем был не только день рождения царя-батюшки, но день рождения мастера, он тоже имел право не прийти на работу. Прораба. Вот. Это поразительно совершенно. Еще один любопытный штрих. Если в этот день, в эти дни у жены какого-либо мастера были месячные, то он тоже мог не выйти на работу, потому что такое женское нездоровье могло таким образом осквернить ритуально его мастера, а он не имел права осквернить даже место будущей спальницы фараона. Это было проявлением ритуальной нечистоты, и поэтому... Но хотя... при этом художники оставляли иногда, я бы сказала, срамные картинки, в том смысле, что когда им надоедало богов, царей и демонов изображать, они, вот знаете, как на блокноте могли нарисовать граффити. Все, что хочешь, и это потом так и было найдено в царских гробницах. Но хотя, конечно, вполне возможно, что оно попало туда потом, когда уже их грабили и так далее. Здесь когда грабят, вряд ли есть время просто порисовать. Потому что... Нет, я к тому, что случайно, как просто бросовый камень, когда открывали гробницу, могло уже все попасть. Потому что все-таки, конечно, я думаю, что если царя хоронили, то такие рисунки там не должны были оставаться. Да, условно. Но тем не менее, когда даже они были заняты над изображениями, работали над изображениями священных образов, богов, духов загробного мира и тому подобное, то не стеснялись сделать скорописи надпись, что вот столько-то, например, гипсового покрытия им доставлено в бригаду, вот так-то и так-то. То есть такая рабочая заметка там нисколько их не смущала на стене гробницы. Ценный очень источник, конечно, для археологов, безусловно. Это понятно, конечно, речь идет о той ситуации, когда гробница не была завершена или частично не была, потому что там, например, в гробнице Сети II не успели дорасписать вот эти рельефы и так далее. То же самое и у цариц. Мы видим, некоторые гробницы не были завершены, но для нас это очень ценно, потому что можно как раз проследить этапы, как вот эти вот коллективы слаженно конвейером, в общем-то, работали друг за другом. Сети II, фараон 19-й династии. Сети II, вероятно, принадлежал к царской семье. Он единственный из четырех наследовавших Мерниптаху фараонов, чье правление считалось легитимным. Сети II достиг некоторой стабильности и построил храм в Карнаке. Его гробница в долине царей отличается великолепным качеством рельефов. Насколько я понимаю, доминировала фресочная техника. По мокрому известняку писали или высекали еще? Там по-разному бывает. По-разному. Но в основном это были фрески или невысокий рельеф. Обычно это был невысокий рельеф по гипсовому раствору, который застывал. И уже по гипсовому раствору резали невысокий рельеф, который впоследствии расписывался. Но, конечно, камнесечцы делали главную грубую работу, потом стены выравнивали, затем эти стены штукатурили. Ну, конечно, для того, чтобы проверить... прямые ли стены, использовались угольники, отвесы, то есть самые нехитрые инструменты, линейки. И опять же, опыт был богатый по этой части. Да. Потом вступали в дело рисовальщики, которые сначала размечали стену на прямоугольники, квадраты, или если требовалось более четко разбить фигуры на группы, то покрывали всю стену клетками и приступали к работе. Значит, красной краской делали предварительный эскиз. И если что-то было не так, то главный мастер или мастер, который следил за общим замыслом, поправлял всю композицию или отдельные фигуры черной краской. Только он имел право на черную краску. И вот уже по этому окончательному черному рисунку, контуру, камнерезы высекали рельефы или расписывали гробницы. Да, и вот там, где они не закончены, мы видим и красный, и черный контур, видим, что это было замазано и так далее. А вот площадь в среднем какая была? Высота, ширина этих коридоров, общая площадь помещений. Понятно, что они не были стандартными. Ну, как бы программа минимум, программа максимум. Какой-то определенный стандарт был введен при 19-й династии. После того, как Рамсес II выбрал долину цариц для погребения своих жен и дочерей. Тогда был определенный стандарт, но все равно глубина гробниц, длина, не превышала 30 метров обычно. Они были значительно скромнее царских усыпальниц. Да. У Хатшепсут за 200 метров длина. Вот. А у очень многих царей больше 100 метров. Это только Тутанхамону достались жалкие 40. В общем, можно констатировать, что гробницы цариц 19-20 династий это некий гибрид между частными гробницами, богатых частных лиц, и, собственно, царскими гробницами нового царства. Мы видим там элементы, присущие царским гробницам. Например, золотой покой, то есть зал саркофага, где присутствует, например, 4 колонны, опорных колонны. Декор на это указывает, скажем, потолок, расписанный под небесный свод. А насколько достоверно? Ну, сохранились изображения, например, гробницы Нефертари, звездный потолок. Нет, я имею в виду, насколько реальной астрономии звездный потолок соответствует. Это стилизация. Это просто звездное небо над нами. Темно-синий фон с желтыми, точнее, звездами. Ну, то есть это тоже опять общее правило, которое всегда было в Египте, что гробница царицы сочетает элементы царские, фараоновские и нобилитета, знати. И вот здесь тенденция всегда была такая, что царицы всегда, естественно, хотели, но, возможно, и мужья этому потворствовали, чего-нибудь еще оторвать от высокого статуса, а знать всегда вслед за ними тем же самым занималась. И вот мы все время видим, как... Почему мы видим в конце Нового Царства, в той же Фиванском некрополе, гробницы, увенчанные пирамидками. Пирамидками, которые были исключительно царской формой гробницы в правильной эпохе, скажем так, более древней. Ну да, чиновничий беспредел. Да, увы. Здесь можно, если смотреть еще гробницы знати, то здесь вообще забавные некоторые вещи можно увидеть, как некоторые чиновники, будучи причастны к определенным сферам, оттяпывали для украшения своих гробниц то, что им вовсе не было положено. И наоборот, правда. Вот в прошлый раз мы говорили о долине царей. Здесь стоит, наверное, только что я тем более вспоминала, как Эйе взял себе гробницу, предназначенную для Тутанхамона, вероятно. Но вот это очень интересно. В своей гробнице Эйе, например, помещает сцену, которая характерна именно для знати. Он на Ниле ловит птичек, рыбок и так далее. В царских гробницах таких сюжетов нет. Вот что это? Он, так сказать, стесняется все-таки, что он не совсем царь? Или как это можно, или ему так нравилось такое времяпрепровождение, что он хотел это видеть в своей гробнице. Вот тут, к сожалению, мы не можем быть уверены, но факт тот, что вот есть такая сцена. В других царских гробницах, упаси Бог, потому что это типичная сцена для знати, начиная с Древнего Царства. Интересно, существовал какой-то регламент? Вот должно быть нарисовано это, должно быть нарисовано все, да, должно быть энное количество богов, энное количество демонов. Да, этот слева, этот справа, этот на потолке. Ну, вот таких вот строгих да, строгих тут не пишем, было. Тут не пишем, но тут вот селедку проблема, заворачивают. Кому что положено, вот действительно, вот если опять смотреть на цариц, то в Древнее Царство их сначала... не изображали как богинь. Где-то начиная с 6-й династии у нас уже есть изображения цариц, в которых можно видеть, что они вот как богини с соответствующими атрибутами. В то время как цари – боги в полный рост с самого начала. Они боги и все тут. Вот. И что касается нашего времени, нового царства, то царицы здесь во многом изображаются в гробницах именно как богини в соответствующих одеяниях и хоронятся в таких же саркофагах, как их мужья. Вот, кстати, вот эти ранние саркофаги, о которых я вот сегодня вспоминала, об этом огромном саркофаге, они хороши отделкой, потому что этот саркофаг как бы обнимает богини Исида своими крыльями, руками-крыльями. Риши саркофаг называется это в египтологии, потому что риши – это арабский термин перья, потому что вот он перья изображены. Такой же у Тутанхамона этот золотой саркофаг. Очень красиво, надо сказать. Содержание изображений. Сюжеты. Сюжеты. Да. Тоже регламентированное. В определенном смысле, да, конечно. То есть вот зайдешь в это захоронение, гарантированно здесь будет Анубис изображен вот на этом месте. Зайдешь в другое, и там он на таком же месте будет. Или все-таки? Это не совсем так, но опять здесь главное было правило, кому что положено. Одно дело вот царская гробница, другое дело гробница царицы, и вот как раз гробницы цариц, которые стали царями, Хатшепсут и особенно Таусерт, в этом смысле необыкновенно интересны, потому что мы видим сочетание вот и мужских, мы скажем, элементов царской гробницы, и все-таки женских. Там, например, у Таусерт удивительно изображение царей, царей богов, мужских богов, с эпитетами в женском роде. Это дико смотрится, но тем не менее это так, правда. С этими гробницами большие проблемы, потому что они подвергались переделкам. И трудно здесь иногда сказать, как, кто здесь что вообще сделал. И когда. Вот, да. Так что в этом смысле, конечно, есть определенные вопросы. А так мы видим, что царицы имеют право на те же священные тексты, в общем-то. Ну, тут не совсем тоже четко принцип поддерживался. Так сказать, все-таки разница есть. Здесь есть разница, прежде всего, в том, что декоративная программа для гробниц царей, для царей, похороненных в долине царей, отличается от декоративной программы гробниц цариц в долине цариц. Что именно? Сюжет в целом, да. Почему? И возможности было меньше по объему. 200 метров и 30-40. Ну, конечно, это так. И, конечно, архитектура влияла, потому что, например, условно скажем, 40 метров и 140 – это разница, которая уже сокращала возможность что-либо изобразить похожее. Но прежде всего это природа самих текстов, потому что в высыпальницах царских мы видим там и книгу Амдуат, так называемую книгу Амдуат, и книгу Врат, и книгу пещер, то есть книгу Земли там, и тому подобное. В изображениях. Да, изобразительно с текстами. А в гробницах цариц 19-20 династии в долине цариц это в основном сюжеты, как ни странно, из книги мертвых. Да. «Книга мертвых» – это условное название, подчеркну. Это сборник магических текстов, заклинаний, фрагментов ритуалов, предназначенный для частных лиц, но не для царственной персоны, все-таки не для царя. Тем не менее, мы видим это в гробницах цариц, в частности, в гробнице Нефертари, которая сохранилась наиболее всего. Мы видим как раз так называемые главы из «Книги мертвых». Например, как она встречается с богами загробного мира, с богами Дуата, как они встречают, как она совершает в их честь жертвоприношение, как она входит в потусторонний мир Осириса. Там есть очень примечательные главы, как она проходит, это изобразительные, конечно, сюжеты, сопутствуемые текстами, как она проходит сквозь пилоны, порталы дома Осириса. Она должна ответить на вопросы божеств, стражников этих порталов. Она должна пройти через каждый из этих порталов, и после этого только она достигает царства Осириса. Вот это 144-я, 146-я глава. Она даже изображается за игрой в Сенет. Считается, эта игра такая типа шашек. И считается, что эта игра была тоже связана с путешествием по потустороннему миру. И благополучный исход игры, выигрыш, это значит, вы оказались уже на безопасном участке. А принцип игры – это... Там настольная игра и такие вот фишки. Вот она изображена... На что похоже? На шашки? Считается, что на шашки. Вот что-то среднее. воспринимать это изображение как то, что царица любила играть в сенет, поэтому она сейчас сидит и играет в сенет даже в загробном мире. Это, конечно, символическое, религиозное изображение. Это имеющие... опять испытание. Да, испытание. Да. Это довольно распространенный сюжет в «Книге мертвых». И ту же самую картинку мы можем увидеть в списках «Книги мертвых» и «Частных лиц». И более того, в гробницах цариц мы не имеем никаких светских изображений, никакой рыбной ловли, никакой охоты в зарослях папирусов, ничего подобного. Там нет ни танцев, ни перов. Это исключительно предстояние перед богами, предстояние перед божествами, стражами загробного мира. Это сцена жертвоприношений, сцена преображения божеств и самой царицы. А сколько испытаний они проходили по регламенту? Это тоже по-разному могло быть. Это по-разному. Здесь нет такой вот четкой схемы. По принципу, сколько нагрешил или какие-то другие мотивации? На этот счет у нас, увы, источники не дают каких-либо указаний конкретных. Ну, возьмем частный случай. Например, в гробнице Нефертари есть фрагменты из глав 144-146 «Книги мертвых». Конечно, там не полностью представлены эти тексты, изображения, но по аналогии с тем, что мы знаем из «Книги мертвых», надо догадываться, что она должна была пройти 21 портал Пилон дома Осирис, то есть пройти 21 раз через ворота со стражами, имена которых она должна была знать. Она должна была знать название каждой детали этих врат пилонов, чтобы они ее пропустили к следующему этапу. И кто там в основном персонажи? Которые... персонажи очень занятные. Конечно, имена у них тоже весьма занятные. Ну, например, возведенный на престол, яростный, тот, чье лицо темно, вышедшее из дуата. Это самые разнообразные отродье имена. Отродье кобр. Очень часто какие-то угрожающие все-таки имена такие. И вид у них тоже довольно-таки устрашающий. Да. Обычно это антропоморфные фигуры, но с головами змей, каких-то животных, например, бабуинов или шакалов. Все то, что хорошо определяется русским словом «нежить», это что-то такое. Потому что это не боги, конечно. Вот. И я не думаю, что это нормальные живые существа. Это что-то такое. Ну, египтяне их называли так – божества, которые в таинственном дуате, то есть в таинственном потустороннем мире. Мы, к сожалению, имеем иногда... Чаще всего не имеем описания древнеегипетского этих существ, их природы. Мы знаем их имена и примерные их функции на том или ином этапе. Но, с другой стороны, мы не можем их назвать как демонами их... в полном смысле слова, потому что это существа не аналогичные греческим демонам. Какой-то другой оттенок, с этим действительно очень... сложно. Можно только одно сказать с большой степенью вероятности, что этих изображений, например, в Древнем Царстве, в эпоху пирамид, нет. Ни вообще одной... нет. Вообще ничего даже похожего, что называется. То есть вот это отдаленные последствия крушения Древнего Царства, первого переходного периода и так далее. До этого египтяне вообще не изображали вот таких духов, демонов и так далее. То есть в традиции, в религиозной... В древнейшей пирамид нет. Вот. То есть вполне возможно, что у них были какие-то представления, но они были невыразимы в изобразительном плане. Вот этот набор изображений – это своеобразный квест. А что спрашивали в основном? «Назови наше имя». Да. И все? Да. Ну, не совсем так. Не в варианте с греческим сфинксом, который спрашивал, задавал загадки? Нет. Умерший сам уже знал, что он, подходя к этим воротам, должен сам назвать название створок, правильно знать, имя стража, имя глашаты. Далеко не всегда это был один страж, божество-страж. Иногда это было три стража. Ну, например, хранитель врат, примерно так, глашатый, примерно так, как было в Древнем Египте. Ну, для этого и служили как раз вот эти вот книги о том, что на том свете. Они были своего рода путеводителями, и появляются они вот как раз со Среднего Царства, даже с первого переходного периода, постепенно начинают появляться, вызревать, а здесь уже мы видим их такой разворот и расцвет. Ну, да. И дальнейшее развитие, конечно. А вот интересно, вот она прошла 21 портал. Так. И куда попала? Хорошо попала. Попала хорошо. Должна была хорошо попасть. Вдаль светлую. Да-да-да, на замечательный такой вот, мы бы сказали, в райской уже куще. В этом была вся цель прохождения вот этого ужаса. Ну, легче сказать, какая была конечная цель всего этого. Возьмем ту же царицу Нефертари, ее декоративную программу, потому что в других гробницах, к сожалению, рельеф и росписи слишком сильно разрушены, и сюжеты там тоже несколько отличаются. Но тут можно говорить о том, что выбор конкретных сюжетов зависел, наверное, от конкретной программы для этого погребения. Не всегда это все совпадало. Нельзя было сказать, что если мы входим в гробницу, то на правой стене непременно будет Анубис. Нет, везде менялись представления, конечно, хотя оставались какие-то общие основы, но вот эти все вещи все-таки менялись. Анубис в египетской мифологии покровитель мертвых. Он был сыном бога растительности Осириса и богини Нефтиды, дочери неба и земли. Бог Сет хотел убить младенца, и Нефтиде пришлось спрятать ребенка в болотах дельты Нила. Верховная богиня Исида нашла малыша и вырастила его. Когда Сет убил Осириса, Анубис завернул тело своего бога отца в льняные ткани, которые пропитал придуманным им самим бальзамирующим составом. Так появилась первая мумия. Поэтому Анубиса считают богом погребальных обрядов и бальзамирования. А вот интересно, главный заказчик говорил подрядчику, чего он хочет видеть на стенах, или это не практиковалось? Ну, сказать точности трудно. Да, увы. Скорее всего, этим занимались особые лица, которые отвечали за подготовку гробницы, и, наверное, не было необходимости у царицы, хотя обычно гробницы строились при жизни, или устраивались при жизни владельца, но вряд ли она вмешивалась так, трудовой процесс, чтобы говорить, вот на этой стене я хочу видеть Осириса, вот на этой Хора. Но да. Хотя оговариваться... вот здесь красненьким фиганите. Да. Нет, хотя оговариваться, наверное, какие-то вещи могли. Нет, ну какие-то преференции же существовали. И вот планчик-то из Туринского музея остался гробницей, так что вполне возможно, что что-то здесь... Хозяин имел право на какие-то... Так вот вернемся конечная же... цель, да, к сверхзадаче. У Нефертари и архитектурно, и декоративно гробница имеет символику, смысл. Смысл, конечно, непонятный современным туристам, если они не возьмут какую-нибудь приличную книгу, где все это можно прочитать в подробности. Дело в том, что один цикл изображений повествует о нисхождении умершей царицы в Дуат, в потусторонний мир, где она должна преодолеть ряд опасностей. И так как ее путь завершается в камере саркофага, то там царица должна была претерпеть преображение. Она должна была быть оправданной на суде Осириса. И после этого декоративная программа уже повествует о том, как царица идет к свету. Конечная цель – это соединение с солнечным богом, с Ра. И не случайно на софите входных врат в гробницу сверху есть изображение Нефертари в виде солнца, поднимающегося из скалы. Это говорит о том, что после того, как Нефертари была оправдана на суде Осириса, она преображается через солнечного бога к вечной жизни. Вообще, конечная цель умершего египтянина – это стать Аху или Ах, что значит преображенный, просветленный дух. Конечно, перевод условен. Очень интересно, поскольку... Слияние с солнечным светом присутствует во многих проторелигиях. И существует теория, что душа состоит из фотонов. И тогда, в общем, ну, как бы есть сторонники такой теории, и там, в Америке ведутся исследования на сей предмет достаточно серьезными организациями. Естественно, никто не трогал, не щупал, за руку не держал. Но сама по себе идея, она встречается во многих проторелигиях. Цель – решить это преодоление смерти, разложение, небытия. Ну да. Да, победить смерть любой ценой. Как, собственно говоря, этот солнечный шар изображался? Ну, изображался в виде колоссального знака «Горизонт». Это две скальных вершины, между которыми помещается большой солнечный диск. Примерно так. Но в частности, Нефертари – это вот такой символический иероглиф, стоящий на скальном уступе, и по обе стороны в виде соколиц изображены богини Исида и Нефтида, то есть те богини, которые должны были оберегать умершего и помогать ему, перебираясь в потусторонний мир. А круг, диаметр какой приблизительно? Ну, диаметр я не скажу так, навскидку, конечно. Ну, хотя бы условно, там, 50 сантиметров, метр, полтора. Не стану говорить, чтобы не ввести в заблуждение. Нет, не такой большой, конечно, чтобы на полтора. Вот. Ну, до метра. Но желтого цвета. Но желтого цвета. Как вариант, мог быть красного. Да. Ну, вот можно добавить и по поводу гробниц, что недолго эти царицы и царевны наслаждались посмертным существованием, потому что все гробницы в конце Нового Царства были жестоко разграблены, о чем уже мы упоминали. Вот. Но через какое-то время, примерно с 26-й династии, даже раньше, кое-где с 22-й, эти гробницы начали использовать повторно. Это значит, что туда хоронили совершенно других людей. Обычно это были частные лица, не царской семьи. И в таком виде эти гробницы были найдены итальянцами. Например, Балерини, это коллега Скепарелли, который помогал ему вести раскопки, упоминает о гробнице Хаймуасита. Хаймуасит – это один из сыновей Рамсеса III. О гробнице целиком заполненной разломанными саркофагами и мумиями. То есть это следы вторичных, третичных погребений. Потому что эти гробницы в долине Цариц использовались с 22-й династии в Сумме до 2 века нашей эры включительно, до римского времени включительно. И, конечно, в результате раскопок выяснилось, что там содержалось не меньше сотни саркофагов и мумий. Лучшие экземпляры в Туринском музее, конечно. Интересно, вот есть вероятность найти хоть одно неиспорченное захоронение, или грабили всегда так хорошо, что шансы нулевые? Нулевыми я бы не поручилась. Очень может быть, что кому-то повезло, так же, как Тутанхамону и Картеру. Так что вполне возможно, что встреча еще будет. И эта встреча может быть очень удачной, поскольку в недавнем времени в долине царей была найдена гробница-мавзолей для детей Рамсеса II. Возможно, нечто подобное было создано в долине цариц для дочерей того же фараона или, по меньшей мере, других фараонов. По крайней мере, пока такая гробница там не найдена. Значит, остается шанс. Благодарю моих гостей за участие в сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.